«С большого пособления, милостивые государи», — робко начал он, воздев указательный палец, выпучканный масляной краской. Однако никто не обратил на него внимания. Несмотря на рекомендацию своего друга Фонсеки, Дон Франциско не позабыл, как этот провинциал, не успев оглядеться в Мадриде, первым делом написал портрет Луиса де Гангоры. А потому, не имея ничего против юноши, решил наложить на него за это прегрешение епитимью. В течение нескольких дней делать вид, будто знать его не знает и в упор не видит. Впрочем, уже очень скоро поэт и художник сблизятся, и из всех портретов Кеведо лучший будет принадлежать кисти именно этого юнца. Он крепко подружится также с капитаном Алатристо и со мной, хотя это произойдет несколько позднее, когда он будет уже очень знаменит и к своему родовому имени Диего де Сильвы присоединит материнскую фамилию Веласкес. Ну да ладно, я отвлекся. Стало быть, после неудачной попытки художника вступить в разговор, кто-то упомянул пресловутое пфальцграфство и завязался оживленный спор о том, какую политику должна проводить Испания в Центральной Европе. Сапожник Табарко с невероятным апломбом высказался о герцоге Максимилиане Баварском, о пфальцграфском электоре и о римском папе, смешав всех троих с дерьмом. Один из вышеупомянутых вояк собрался было представить самые, по его словам, свежие сведения, почерпнутые у служащего во дворце Деверя. Но тут, слава тебе, Господи, беседа прервалась, ибо все перегнулись через балюстраду, чтобы поприветствовать знакомых дам, которые, до отказа наполняя открытую карету шелком и парчой, лентами и кружевами своих пышных туалетов, катили в стороны Пуэрто де Гвадалахары с явным намерением обшмыгать тамошние ювелирные лавки. Были эти дамы не то что обыкновенные шлюхи, но и не самого высшего разбора куртизанки. Однако в нашей обовстряченной Испании даже проститутки корчили из себя невесть что. Затем, как по команде «накройсь», все надели шляпы, и разговор возобновился. Дон Франциско участия в нем не принял, а подошел к Алатристо и, вздернув украшенный испаньолкой подбородок, показал на двоих субъектов, державшихся в отдалении в густой толчье. «Как полагаете, капитан?» — спросил он вполголоса и с таким видом, словно говорил о чем-то совершенно постороннем. «Эти двое следят за вами или за мной?» Алатристо незаметно взглянул на парочку. Оба явно находились здесь по долгу службы. Почувствовав, что за ними наблюдают, они под благовидным предлогом повернулись спиной. «Да, пожалуй, что за мной, Дон Франциско. Хотя, если вспомнить вас и ваши стихи, не поручусь». Поэт нахмурился и посмотрел на моего хозяина. «Ладно, предположим, что за вами. И что же, серьезное дело?» «Скорее всего, да. Черт возьми, значит, придется подраться. Моя помощь нужна?» «Пока нет». Капитан, прищурившись, вгляделся в соглядатаев, словно желая покрепче запечатлеть в памяти их лица. «Да и потом, у вас, Дон Франциско, и своих забот хватает. Куда же еще обременять вас моими?» Кеведо помолчал, закрутил ус, поправил очки и, на этот раз уже не скрываясь, метнул в неизвестных взгляд, исполненный решимости и гнева. «И все же двое на двое лучше, нежели двое на одного. Как-то оно симметричнее выходит», — сказал он. «Можете на меня рассчитывать». «Знаю», — ответил Алатристо. «Вдвоем веселей», — он опустил руку на эфес шпаги. «Я ведь перед вами в долгу и учился не у Пачеко». Капитан улыбнулся в ответ на лукавую улыбку поэта. «Луис Пачеко де Нарваес сделался в Мадриде самым знаменитым учителем фехтования после того, как преподавал эту науку нашему государю. Он сочинил несколько трактатов о том, как владеть холодным оружием, и все бы ничего, но в один прекрасный вечер в одном весьма приличном доме вышел у него с доном Франциско спор, вполне, впрочем, дружелюбный, из-за некоторых постулатов и выводов. И когда спорящие, прихватив для наглядности шпаги, спустились во двор, чтобы доказать один другому свою правоту, Кеведо в первой же атаке обозначил смертельный удар в голову маэстро, сбив с него шляпу. С того дня возненавидели они друг друга лютой ненавистью. Один писал доносы в инквизицию, второй выставил соперника на позор и осмеяние в своей книжке «Жизнь пройдохи по имени Дон Паблос», напечатанной 2 или 3 года спустя, а допреж того ходившей по всему Мадриду в списках. «Лопе», — сказал кто-то. Все обнажили головы и расступились, когда Лопе, великий Феликс Лопе де Вега Каприо, медленной поступью прошел по галерее и, отвечая на приветствие собравшихся, остановился возле Дона Франциско, который поздравил гения нашей словесности с назначенной на завтра премьерой в театре Принсипе, куда Аллатристе обещал повести меня, ибо до той поры я в театре не бывал. Затем Кеведо начал церемонию представления. «Капитан Дон Диего Аллатристе и Тенорио. С Хуаном Виганем вы, кажется, уже знакомы. Диего Сильва, живописец. А этого юнца зовут Иньиго Бальбоа. Его отец был убит во Фландрии». Услышав это, Лопе на мгновение опустил мне руку на голову. Впоследствии мне довелось еще несколько раз встретиться с ним, но тогда я видел его впервые, и в память мне навсегда врезалась важная, исполненная достоинства осанка этого 60-летнего старика в черном священническом одеянии. Его худощавое лицо, коротко остриженная, совсем уже белая голова и полуседые усы. И то, как сердечно, однако устало рассеянно улыбнулся он всем присутствующим, прежде чем распрощаться и уйти, кивая направо и налево в ответ на почтительные поклоны. «Не забудь этого человека и этот день», — промолвил капитан, слегка и совсем не больно щелкнув меня по макушке, который минуту назад коснулся Лопе. «И я не забыл. Даже теперь, по прошествии стольких лет, стоит мне поднести руку к темени, чтобы вновь ощутить ласковое прикосновение нашего Феникса. Ни его, ни Дона Франциско де Кеведо, ни Веласкеса, ни капитана Аллатристе давно нет на свете, как нет и той величественной и жалкой эпохи. Однако пребудет в библиотеках, в книгах, на холстах, в соборах и дворцах, на улицах и площадях след, который оставили все эти люди, проходя по земле. Умру и я, и вместе со мной исчезнет воспоминание о руке Лопе, о провинциальном выговоре Веласкеса, о звоне золотых шпор, сопровождавшем косолапый шаг Кеведо, или о спокойных, цвета морской волны, глазах капитана Аллатристе. Но отзвук их бытия будет слышаться до тех пор, пока существует это непонятное место, где разноплеменные народы смешали воедино свои наречия, свою кровь, свои несбывшиеся мечты, пока стоят подмостки, на которых разыгрывается чудесное и трагическое действо, которое мы называем Испанией. Не забыть мне и того, что произошло потом. Уже близился час Ангелюса, когда напротив паперти Сан-Филиппе остановилась черная, хорошо мне знакомая карета. Я стоял несколько в стороне от остальных, у самой ограды, и слушал, о чем толкуют взрослые. И когда вдруг наткнулся на устремленный на меня снизу взгляд, который, казалось, отражал небо, засиневшее над нашими головами и бурыми мадридскими крышами, исчезло все, кроме этого неба, или этой синевы, или этого взгляда, порождавшего сладостную муку, которой невозможно было противостоять. В эту минуту мне подумалось, в смертный свой час я хотел бы раствориться в этой синеве. И едва ли не против собственной воли, будто зельем каким опоенный, я медленно двинулся по ступеням паперти Сан-Филиппе вниз, к улице Майор. И в помрачненном сознании слепящей зорницей вспыхнуло и уже не покидало меня ощущение того, что из какой-то дальней дали, отделенной от меня многотысячемильным пространством, с тревогой глядит мне вслед капитана Латристе.